Мы начинаем урок Геблет 38, страница 12, строчка 3. И опять здесь у него, заключил он в скобки несколько предложений, два предложения. Улам, Микан, Машма. Шейньян Мециат Хен 4 Бейней Ашем Ола Хефех Эйно Талуй Вадам 5 Ацму Эла Хаколь Башем. 3. Улам Микан Машма Ше Иньян Мециат Хен. 4 строчка. Бейней Хашем. О Легефах Эйно Талуй В Адам. 5 строчка. Ацмо Эла Гаколь Башем. Точка. 3. Улам, однако. Микан, отсюда. Машма. Казалось бы, значение. Казалось бы, имеет значение. Как бы машма означает, означает. Но как бы означает. Что отсюда как бы означает, со значением, казалось бы, означает. Но вообще-то означает машма. Но в нашем понимании машма, казалось бы, означает шиньян, что аспект мециат нахождения хен приятности. 4. Бейней Ашем, в глазах Ашем Творца. О, или же Лахефех, наоборот. Эйно Талуй, эйно не Талуй, не зависит. В Адам Ацмо, от в человеке, в человеке. Но мы говорим от человека 5 Ацмо самого. Эла, но Аколь Башем, но все от Творца. Зависит от Творца, как. Еще раз смотрим предложение. Третья строчка. Улам, однако. Все это у нас было. Микан, от сюда. Сюда. Кан это здесь. А микан отсюда. Машма означает. Но здесь мы как бы, потому что здесь он как бы говорит, как бы означает. Мы говорим, как бы означает. Машма. Шиньян, что вопрос или что аспект, можно сказать. Мециат хен, это целое выражение, что мы говорили, найти приятность в глазах Творца. А это он делает из этого, найти приятность в глазах Творца, он делает из этого существительное. нахождение, то есть отглагольное существительное тоже называется. Нахождение, то есть аспект, что аспект, мециат, нахождение приятности, симпатии, как бы, четыре в глазах Творца. Так говорят просто. То есть, когда есть совпадение по свойствам, то находит человек симпатию, приятность в глазах Творца. Таким образом, каким образом мы это знаем? Человек ощущает приятное. Не только приятное, он ощущает действительно, что он соединен с источником. Это и есть приятность. Как мы можем знать, что это приятность? Как мы можем по-другому узнать? То есть это аспект нахождения приятности 4 Бейна Яшем в глазах Творца. О, или же Лахефах, очень такое аккуратно надо произносить его. Лахефах. Наоборот, Лахефах. Эйно талуй, не эйно, оно не, видишь, эйно, оканчивается на о опять, оно не, это не, талуй, зависит. А в этом языке, на святом языке будет зависеть, и потом на русском будет так, зависеть от. А на этом языке будет, то есть след другой предлог будет связан с этим глаголом. Не от, а талуй б, зависит в. А мы произносим, мы говорим просто зависит от. Но имей в виду, зависит, и потом идет, управляет глаголом. Этот глагол управляет предлогом, как это говорится в языкознании, что этот глагол управляет предлогом б. То есть зависит, что это не зависит от человека самого, Б-Адам, от СМО его самого, от человека самого. То есть так казалось бы, что так, если он нашел, что он знает, что все делает Творец, и это не от него. И тогда кажется, что вроде бы, что ж тогда человек, какая у него тогда, все как будто бы означает, что как бы все приятность, что это она не от человека зависит, как будто бы. Эла хаколь башем, но все. Опять же, он использует тот же эла, но хаколь, все. Башем, он использует тот же самый предлог б, а с глаголом пропустил. Одно все в Творце или все зависит от Творца. Можно сказать, все в Творце. Или, если мы знаем, видим, что там было в четвертом предложении в конце бет, которое указывало, что это, как бы сказать, связано было с глаголом талуй, связано с зависеть от, то мы здесь скажем, все зависит от Ашем. Так? Но написано в Творце. 5. Точка. Умадуа ахшава маца 6 хен бейна яшем в ахарках эйнохен эйнзе видей 7 гаадам легавин им гасехель гахитсонишело. Впрочем, и то, что я сказал в том предложении, в этом прошедшем предложении, что вот это третье слово в третьей строчке машма означает, что как бы означает, как бы, можно просто и как бы убрать, что сказать просто, однако, отсюда значит, что значит, что, так можно сказать. Пятая строчка. Умадуа. Ахшав. Маца. Шесть. Хен. Бейней. Гашем. Ахарках. Эйно. Хен. Эйн зе видей сим гаадам легавин им га сехель га хитсони шело. Скобка, точка. Пять после точки. Умадуа, и почему? Ахшав теперь. Маца нашел. Шесть. Хен приятность. Бейней в глазах Ашем Творца. Ваахарках, а затем. Такое сокращение. Ваахарках. Очень часто используется. Ваахарках, а затем. Эйно, не хен, не так. То есть по-другому. Эйно, хен, не так. То есть нет, нет, нет нахождения приятности в глазах Творца. Эйнзе, это не. Не, эйн, это не. Зе, это. Ну, мы поворачиваем это. Это не видей в руках, дословно. Или мы просто переводим у. А дословно это видей в руках. Яд, рука, видей в руках. Кого, чего, опять связано лидей, видей связано с словом Адам. Видей, видей, кого, чего, кого Адам в руках. Это не в руках человека, то есть не в силах человека, или не в силах человека, лучше сказать. Семь. Легавин, понять. Им, с, асехель, с разумом. Ахитсони, внешним. Ахитсони, хитсон. Это внешний. Хитсони, это внешний. И видишь, и окончается на юд, что это означает, что это прилагательное. Ахитсони. То есть с им, с асехаль ахитсони, внешним разумом шело его. То есть разумом его внешнего человека. Как мы помним, да, у человека есть внутренний и внешний разум. Внутренний разум, разум внутреннего человека в человеке, который близок к свету. Ибо внутри, чем ближе к внутри, вовнутрь человека, тем ближе к свету Ор-Яшар, к источнику. А и там ближе отношения, то есть там внутренний человек с его духовным строением. А внешний человек – это ближе к наружной части, к наружу, к наружную часть человека. И он управляется как бы по свойствам нашего мира, внешней части. То есть, как мы это знаем? И это его внешний, его разум. То есть, чисто эгоистический. Вот таким образом, вот он говорит, что невозможно понять, видишь, как он нам объясняет, почему человек нашел, теперь мы поймем, что почему человек нашел приятное, а в другой раз не нашел приятное, приятность в глазах Творца, это не понять, абсолютно не понять внешним разумом человека. Это очень важно. нам знать, что это так. Тоже не было практически новых слов здесь. Сейчас ты увидишь, что мало слов. Иногда появляется новое слово, а совсем получится так, что иногда появится новое слово и будет, увидишь, а тогда занес его, как сказать, в себе в память и идешь опять дальше читаешь.